Глава 6. Еще будучи ребенком, Саша знала, что хочет помогать людям. Сначала она была полна решимости стать врачом. Все шло прекрасно, крови она не боялась. При виде человека в разрезе в анатомическом учебнике в обморок не падала. Но вот с препарированием не заладилось. Оказалось, что Саша совершенно не может заставить себя разрезать кого-то или что-то скальпелем. Такой вот заскок. Она просто физически не могла заставить себя сделать надрез. Все мясо и курицу в магазинах она брала уже порезанным, да и в целом предпочитала вегетарианские блюда мясным. Еще один ужас представляла собой процедура налаживания шашлыков на шампур. В этом Саша тоже отказывалась участвовать. Поэтому медиком стать не получалось никак, и Саша решила стать психологом. Но с этой профессией в их городке было немного туго, а вернее сказать, никак. Когда пришло время поступать, она уже собиралась в Москву, но экзамен там она провалила, хотя была уверена, что ее просто убрали из списков, воткнув кого-то по блату. Она ответила на все вопросы и была полностью готова. Поэтому, вернувшись домой в слезах, Саша решила поступить в школу полиции, чтобы позже стать полицейским психологом. Но работа следователем так ее увлекла, что о психологии она почти перестала мечтать. Хотя как хобби предмет по-прежнему ее занимал, и она много времени проводила за чтением специальной литературы. Совершенно не выспавшись и с трудом приведя себя в порядок после утреннего осмотра места преступления, Саша в очередной раз направилась к криминалистам. В прозекторской пахло формалином и больничными лекарствами. Саша с детства помнила этот запах. Когда ей было 7, она серьезно сломала ногу и проторчала в больнице почти месяц. И вот именно тогда она решила, что станет врачом и обязательно хирургом. Но здесь, в морге, помимо всего прочего, витал совершенно особый, жуткий запах. Запах смерти. Он въедался в одежду, волосы. Казалось, что даже твоя собственная кожа впитывает его. И после всегда хотелось принять душ. Следователь всегда поражалась, кто в здравом уме выберет работу патолога-анатома. Как можно каждый день ходить сюда на работу и не сойти с ума? С другой стороны, наверное, многие задают себе подобный вопрос, глядя на ее службу, в то время как ей самой она уже давно кажется вполне обычной работой. Саша показала пропуск на входе, махнув сидевшему в курилке Грише. Гриша был вторым помощником Жени, и странным образом с этими ребятами ей было комфортнее, чем с некоторыми операми. Женя уже закончил вскрытие и как раз выходил из провизорской, когда она увидела его в коридоре. «Приехала», – кивнул Женя, скорее констатируя факт, нежели задавая вопрос. «А Малышев?» «Едет следом. Давай его дождемся, тогда все и расскажешь». «Конечно. Пойдем ко мне в кабинет. Может, чаю или кофе?» «Жень, ну ты же не первый год со мной работаешь. Я хоть раз пила у тебя здесь чай или кофе?» Он улыбнулся. По дороге в кабинет он протирал пальцы и ногти ватным тампоном с мощным специальным спиртовым растворе. «Ты же знаешь, что у меня все стерильно. Намного чище, чем у вас в отделе». «Знаю, но пересилить себя все равно не могу». Услышав шаги в коридоре, они оба обернулись. К ним навстречу размашистой походкой шел Малышев. «Привет! О чем болтаете?» спросил он, подходя ближе. «Пытаюсь напоить ее чаем». Женя повел их к своему кабинету. «Фу!» – скривился Малышев. «У тебя тут чай пить может только ненормальный». Саша улыбнулась. В этом они с Андреем были похожи. Ну что ж, воля ваша. Женя отпер дверь кабинета и сделал жест рукой, приглашая их войти. Кабинет главного патолога-анатома района был обставлен весьма аскетично. На стене висела репродукция Гигея Густава Климта. Остальное пространство занимали стол и книжные полки, уставленные медицинскими справочниками, анатомическими атласами и прочей медицинской печатной продукцией. «Приступим!» Женя опустился в кресло за столом и открыл папку. «Я еще жду окончательных результатов из лаборатории, но в общем и целом картина такова. Девушка славянского типа, возраст около 20 лет. Тип телосложения худощавый. В желудке были найдены остатки пищи, то есть убита она была в течение часа-двух после приема пищи. Орудие убийства?» Женя замешкался. «Тут у меня есть пара вариантов, но их нельзя назвать орудиями в прямом смысле слова. Он выкачивает из жертв кровь, не полностью, но достаточно большое количество, чтобы привести к остановке сердца и отказу других органов. Следы удушения, синяки, любые следы борьбы отсутствуют. То есть, скорее всего, они находятся в бессознательном состоянии, когда он это с ними проделывает. Значит, либо делал им анестезию, либо использовал эргипнол или хлороформ. Я отправил кровь на анализ. Результаты должны скоро прийти». Он снова выдержал небольшую паузу. «После убийства он, видимо, их моет и причесывает. Волосы оставались слегка влажными, как у первой, так и у второй жертвы. Следов крови на коже нет. Под ногтями нет грязи. Лак со ступней и рук тоже смыт. Может быть, обе жертвы не делали маникюр и педикюр, но в наше время это весьма маловероятно. Тем более, что у обеих девушек ногти были ухожены. Скорее всего, он снимает лак, чтобы сделать их более чистыми, натуральными, что ли. Единственные следы, которые я нашел, микрочастицы клейкой ленты на запястьях и лодыжках. На сгибе локтей обеих рук проколы от иглы. Видимо, именно так он и выкачивает кровь». «Такое вообще возможно?» Малышев обескураженно поглядел на Сашу и перевел взгляд обратно на патолога-анатома. «Видишь ли, теоретически это довольно просто. Ты же сдаешь каждый год донорскую кровь. Здесь процесс тот же. Только вместо 400-500 мл убийца забирает несколько литров. То есть твое заключение состоит в том, что потерпевшая скончалась от потери крови?» — спросила Саша. — «Да, это пока основная версия». «Следы изнасилования?» «Нет, никаких следов полового контакта не обнаружено. Но это не значит, что он не мог мастурбировать, глядя на труп». «Господи!» Малышев, кажется, побледнел сильнее, чем Саша. «Я не говорю, что он это делал. Никаких следов органической жидкости я не нашел. Но он мог их тщательно смыть. Учитывая особенности умерщвления, возраст и внешнее сходство жертв, а также то, как театрально обставлены оба убийства, я бы объединил их в одно дело». «Да, мы уж и сами догадались, что у нас серия», – проворчал Андрей. «Сейчас отправимся с Сашкой на ковер, получать от шефа люлей за такие новости. И потом, ты же знаешь, два и не серия. Будете ждать третью?» Спокойствие в Женином голосе граничило с насмешкой, и Андрей не смог найти достойного ответа. «Я подкреплю ваши доводы результатами вскрытия», — смягчился Женя. «Анализы скоро будут готовы. К тому же у нас есть еще одна жертва трехгодичной давности. Знаю, что шеф, скорее всего, откажется привязывать ее к делу, но я обозначу все схожие детали. Веселенький у нас вырисовывается подозреваемый. Сексуального насилия нет, зато тратит кучу времени на то, чтобы помыть их, причесать и маникюр сделать. Что за урод такое вытворяет?» Андрей порывисто встал со стула. «Да уж, пока мы не поймем, что творится у него в голове, поймать его будет очень трудно». Саша тоже встала. «Спасибо, Жень. Мы пойдем». «Не за что. И до встречи». Женя закрыл папку и махнул им рукой. Саша в задумчивости шагала по коридору. Малышев понуро топал рядом. «О чем задумалась Александра?» Весело спросил шедший мимо Гриша. «О мозге», рассеянно ответила Саша. «Вот за это я и люблю свою работу», хохотнул Гриша и скрылся за поворотом. Саша повернулась к Андрею. «Слушай, а ты помнишь, пару лет назад к нам приезжал психолог из Москвы, когда был тренинг по освобождению заложников?» «Конечно, такой важный индюк, еще бы не помнить». «Может и индюк, но психолог-то он высокопрофессиональный. У тебя не сохранился его номер в базе?» «Где-то должен быть, если покопаться». «Давай ты для меня его отыщешь». «Ага, а потом нас с тобой на скором поезде переведут в постовые. Если в Москве решат, что у нас что-то похожее на серию, а шеф не доложил, то представляешь, как головы полетят». «Да, тут ты прав», – задумчиво ответила Саша. «Тогда сначала к шефу на ковер?» «Как будто у меня есть выбор», – проворчал Андрей. «Спасибо», – улыбнулась ему Савельева. «Но телефон ты мне все равно найди, хорошо?» – крикнула она садящемуся в машину коллеге. Шеф, конечно, как и ожидалось, пришел в ярость. Кричал, что выводы делать слишком рано, что они из пальца высасывают маньяков и вообще, откуда в их тихом, мирном прибрежном городке взяться маньякам? У нас утопленники, да драки из-за девчонок на дискотеках. Все, никаких маньяков. Саша была зла и расстроена. Понятно было, что убийца необычный, но ресурсов, чтобы его поймать, у них с Малышевым не будет, потому что на них еще куча других дел, которые тоже нужно закрывать. Вот если бы под серию создали специальную группу, тогда у них была бы возможность полностью сосредоточиться на русалках. Ей нужно было придумать какой-то план, но пока перед глазами всплывало только злое лицо шефа. К тому же Савельева не выспалась. И ей безумно хотелось настоящего кофе. Тот, что продавался в автомате на входе, был чем угодно, кроме кофе. Но альтернативы не было. Она уже с тоской начала искать мелочь в сумке, чтобы купить себе этот жуткий напиток, когда мобильный завибрировал в ее кармане. На дисплее отобразился номер Игната. В обычных обстоятельствах она бы не взяла трубку. Но, вспомнив, как она обошлась с ним в их последнюю встречу, Саша решила, что игнорировать его будет черной неблагодарностью. «Привет!» Игнат явно не ожидал, что она возьмет трубку, и даже немного опешил. «Не думал, что ты ответишь так сразу. Обычно ты перезваниваешь мне через несколько дней, если вообще перезваниваешь». «Я и сама от себя такого не ожидала», призналась Саша. В глубине души она начала чувствовать все более сильную симпатию по отношению к Игнату, и ее это немного пугало. Но хуже всего было это трепетное чувство, зарождающееся в груди при звуке его голоса. «Позвонил узнать, как у тебя дела, но уже слышу, что голос расстроенный. У тебя все в порядке?» «Не расстроенный, а рассерженный. Голос называется «Только что с планерки». И даже не спрашивай, не хочу это обсуждать». «Не хочешь – не будем. Давай я лучше выкраду тебя на чашку кофе. Всего на полчаса, я как раз тут неподалеку». Саша сама не успела понять, как согласилась. Видимо, желание выпить нормального кофе пересилило разумные доводы. Или все дело было в том, кто пригласил ее на кофе. Через 20 минут она уже сидела в уютном кресле модного кафе и пила отличный горячий американо, в довесок к которому Игнат приобрел свежий горячий круассан и клубничный джем с маслом. Сашин спутник и кофейный спаситель выглядел, как всегда, превосходно. Отглаженный пиджак и рубашка, джинсы в тон пиджаку тоже не мятые. Саша в ужасе подумала, что она вообще никогда не гладит свои. Надевает так, как есть, сразу после сушилки. И как ему это удается? Всегда быть таким чистым, наглаженным и безупречным. Наверное, его девушка гладит ему костюмы по вечерам. А по утрам выжимает свежий апельсиновый сок. А потом поправляет галстук и целует, прежде чем отпустить на работу. Саша украдкой взглянула на губы Игната и подумала. Каково это? Целовать эти губы по утрам? «Саш, ты вообще меня слушаешь?» Источник вопросов приподнял одну бровь и улыбнулся, сверкнув зубами. «А? Да, да, слушаю. Просто не спала полночи. Извини». Она снова посмотрела на его губы. «Все в порядке. Просто я спрашивала у тебя кое-что. А ты где-то витаешь?» «Нужно это прекращать, пока не поздно». Усилием воли Саша заставила себя вернуться к реальности. «Так, а о чем ты спрашивал?» «Я пытался узнать, чем ты занимаешься в свободное от работы время». Вопрос Игната вывел ее из задумчивости. «Работай», — подумала Саша, но вслух ответила. «Я очень скучный человек, Игнат. Странно, что ты до сих пор этого не уловил. И еще я не умею готовить борщ». «Ого, какое сильное признание! Саша, женщина с твоими глазами по определению не может быть скучной. Ты просто не хочешь со мной поделиться. А зря. Потому что я, например, терпеть не могу борщ». «Хорошо, хорошо, сдаюсь. Раз ты не любишь борщ, я просто обязана раскрыть тебе парочку тайн о себе. Я люблю читать, ездить на велосипеде и гулять с Локи. Мечтаю совершить паломничество в Гималайи. Теперь твоя очередь». «Гималайи? Серьезно? Вот это неожиданность». «Почему?» «Потому что я тоже давно мечтаю туда поехать. И еще Килиманджаро. Разве тебе не хочется посмотреть на все это своими глазами?» «Очень хочется. А в каких странах ты уже побывал?» «Очень во многих. Вся Европа, Южная Америка. Теперь очередь за Азией. А ты?» «А я вот торчу, как чертополох в своем дворе. Пока училась, ездили с родителями и сестрой. А сейчас, сам понимаешь, мне не до путешествий». «У тебя есть сестра?» «Была». Саша откинулась на спинку кресла. Ей совсем не хотелось ворошить прошлое. Раны были слишком глубоки, воспоминания слишком свежи. «Извини, не рассказывай, если тебе тяжело». Игнат накрыл своей теплой ладонью Сашину руку. Саша уже открыла было рот, чтобы что-то сказать, но в этот момент у нее в кармане громко зазвонил телефон. Ей пришлось извиниться и взять трубку, потому что звонил Андрей. «Сашка, ты где? Я не могу тебя больше прикрывать. Тут шеф в бешенстве, снова требует нас на ковер». «А что случилось, ты не знаешь?» «Знаю. Опознали нашу вчерашнюю жертву. И ее папа оказался не последним человеком в городе. Он уже позвонил всем, и шефу стукнули по голове. Так что давай ноги в руки и в отделение. Я сказал, что ты у Попова. Ездила по перепроверке результатов». «Спасибо, Андрей. Я рядом, сейчас приеду». Краем глаза она заметила, что Игнат уже расплачивается по счету. «Прости, мне срочно нужно вернуться», — начала оправдываться она. «Я все понимаю. Работа превыше всего. Больше всего люблю девушек, занятых своей карьерой». Игнат подал ей куртку. «Поехали, я отвезу тебя обратно». Высадив Сашу перед офисом, Игнат взял с нее обещание, что они снова встретятся на этой неделе. В дверях Саша столкнулась с подъехавшим Поповым. Как оказалось, его тоже вызвали на ковер. «Ой, Жень, привет. Я должна была быть у тебя, но застряла в пробке». Зачем-то соврала Саша. «Можно сказать, что мы приехали вместе?» «Конечно», – кивнул Женя, проводив взглядом отъезжающую машину Игната. «Тем более, что это лишь отчасти не совпадает с реальностью. Ты ведь пробыла у меня все утро». «Есть что-то новое?» Саша подстроилась под его широкие шаги. «Я нашел в легких частички волокна, и анализы крови подтвердились. Он использует хлороформ, чтобы усыпить жертву, поэтому нет синяков и прочих следов борьбы. Судя по тому, как выглядят внутренние органы и следам от игл, он использует препарат для откачивания крови, вроде донорского. Может, и заливает кровь в пакеты, а может, в какую-то емкость. Потому что если такое количество крови вылить на пол, помещение отмыть будет весьма сложно». «То есть ты думаешь, что у него медицинское образование?» «Возможно, но не обязательно. Такой аппарат легко купить, можно заказать в интернете, например. А для того, чтобы хорошо делать уколы, не обязательно быть медиком. Он, может быть, имеет или имел престарелого родителя, которому часто приходилось ставить уколы или брать кровь. Но вариант с медиком совсем не исключается». «И по-прежнему никаких следов? ДНК, отпечатки? На сетке тоже ничего?» «Нет, он очень педантичен и аккуратен. Скорее всего, работает в перчатках, возможно, даже использует спецодежду. Плюс он моет своих жертв, а это помогает уничтожить все возможные следы». «А почему мы вообще думаем, что это он? Бывают же и женщины-маньяки?» «Да, не отрицаю. Но в таком случае эта дама должна обладать недюжей силой. Среднестатистической женщине будет весьма проблематично таскать туда-сюда бесчувственное, а потом мертвое тело. И потом, женщины обычно или травят, или убивают из оружия. А это больше похоже на мужской тип убийства». «Да, тут ты прав», — согласилась Саша. Они уже дошли до кабинета шефа, где возле дверей переминался с ноги на ногу Малышев. «Ну, слава богу!» – воскликнул он, увидев Сашу. Потом пожал руку Жене. «И тебя вызвали?» «Да, полчаса назад». «Значит, все серьезно!» – вздохнул Малышев. «Идем?» «Идем!» Саша сделала глубокий вдох и постучала в дверь. Шеф сидел во главе своего массивного дубового стола, окруженный несколькими начальниками отделов, в числе которых был и Сергеенко. Шеф выглядел мрачнее тучи. «Явились?» – раздраженно бросил он, глядя на Сашу и Малышева. «Присаживайтесь. Ваше утреннее дело, с которым вы ко мне приходили, принимает новый оборот. При опознании выяснилось, что вчерашняя жертва – дочь Андреева. Виталия Игнатьевича», — добавил шеф с нажимом, как бы объясняя, что за Андреев, если кто не понял. «Виталий Игнатьевич и мать убитой были в разводе. Дочь от первого брака носила фамилию матери, поэтому сразу и не догадались. Мать девушки утром приходила на опознание, а потом позвонила Виталию Игнатьевичу. А уж он позвонил везде». «Виталий Игнатьевич Андреев был заместителем мэра города и имел такое же, если не большее влияние, чем сам мэр. В кабинете повисла тишина. Все судорожно обдумывали последствия и пытались решить, чем им грозит вся эта ситуация». «Савельева и Малышев», – продолжил шеф, указывая на них пальцем, словно пытаясь в чем-то обличить, – «ведут это дело. Но они пытались объединить это дело с другим, похожим преступлением. Так вот, нам это совершенно ни к чему. Мне уже поступил звонок из Москвы. Нас попросили разобраться в кратчайшие, я повторяю, в кратчайшие сроки. Поэтому все силы бросаем на это убийство. Полностью фокусируемся на нем. До конца недели мне нужны результаты». Малышев открыл было рот, но Саша вовремя пнула его ногой под столом, призывая к молчанию. Зная шефа, она понимала, что проще сейчас согласиться со всеми его требованиями. Когда он был зол, любое возражение воспринималось как команда к боевым действиям. Под горячую руку шеф мог спокойно отстранить их от расследования. «Теперь давайте послушаем Евгения Васильевича». Шеф передал слово Жене. Тот раскрыл лежащие перед ним на столе папки и приступил к объяснениям. «Начну с того, что я поддерживаю версию Малышева и Савельевой. Более того, мы выяснили, что у нас, возможно, есть и третья жертва. Я почти на 100% уверен, что убийства совершены одним и тем же человеком. Для начала я расскажу о наших свежих делах». Саша посмотрела на шефа и увидела, как он молча багровеет. Но Женя был вольной птицей. Как патологоанатом и криминалист, он имел право высказывать свою точку зрения. «При всем уважении, Сергей Геннадьевич», – продолжал Попов, – «я не могу утаивать улики и закрывать глаза на схожесть двух преступлений. Оба убийства совершены в ритуальном стиле, одним и тем же весьма необычным методом. Поэтому разрешите мне продолжить и сравнить оба отчета в вашем присутствии, чтобы все поняли, почему я так настоятельно привожу эти дела к общему знаменателю. Итак, обе жертвы молодые, 18-19 лет девушки, обе натуральные блондинки, обе были найдены на берегу моря, вымыты, расчесаны и тщательно уложены в определенную позу уже после убийства. У обеих на нижних конечностях присутствуют элементы рыболовных сетей, опутывающих торс и ноги. При этом девушки скончались не от утопления, а от потери крови. У обеих отсутствуют признаки насилия и борьбы. В крови обнаружены остатки хлороформа, а в легких я нашел частицы тканевых волокон, идентичных волокон, прошу заметить. Женя продолжал, подкрепляя свой отчет все более детальными сведениями, а Саша задумалась о том, что этим девчонкам было столько же, сколько было ее сестре, когда она погибла. И у них впереди была вся жизнь. Столько всего они не успели познать, понять, почувствовать. Может, одна из них стала бы великим ученым или доктором, или матерью троих детей, или просто любовью чьей-то жизни. Когда Женя закончил отчет, все посмотрели на шефа. Тот сидел, обхватив голову руками, и рассматривал фотографии с мест преступления. Когда он заговорил снова, голос его был тверд, и нотки утренней истерии больше в нем не звучали. «Получается, у нас все же серия. И, учитывая обстоятельства, на нас будет оказано особое давление. Придется бросить на расследование этого дела все силы. Значит так, Малышев, Савельева, разрешаю объединить дела в одно. Это ваш приоритет. Я временно снимаю с вас все остальные расследования. Берите все, что нужно. Ездите везде, куда надо. Я выделю дополнительный служебный транспорт и оперов помощь, если понадобится. Сергеенко, на тебе составление группы. Будешь встречать московскую делегацию, которая обязательно появится. Евгений Васильевич, вы всячески будете помогать в расследовании и в первую очередь делать все анализы и запросы по этим русалкам вашим. Естественно, все, что сейчас обсуждалось здесь, не обсуждается больше ни с кем. Еще не хватало, чтобы в городе прознали о серии. А я...» Шеф издал тяжелый вздох. «А я звоню в Москву. Все свободны». Он махнул рукой в сторону двери. В коридоре все в нерешительности сгрудились в кучку. Первым заговорил Малышев. «Теперь, скорее всего, к нам пришлют спецов из столицы. а мы останемся на побегушках. Будем приносить им кофе с бутербродами». «Точно. Но пока у нас есть время, давайте сделаем как можно больше». Саша повернулась к Жене. «Сможешь дать нам копии отчетов по вскрытию? И еще раз все перепроверить. И я не пытаюсь сомневаться в твоей компетенции, но вдруг мы найдем еще какое-нибудь совпадение. Вдруг мы что-то упустили. Я протрясу все вещдоки и все, что мы нашли на местах преступления». «Сделаем, Саш», — кивнул в ответ Женя. «Ребята, это наше дело. Мы должны его поймать, пока он не убил снова». Саша чувствовала, что это прозвучало чересчур патетично, но остальные члены команды, словно мушкетеры, были, как и она, готовы драться до конца. Глава 7. Сергеенко отправился в отдел вещдоков, а Саша с Андреем поехали опрашивать родственников убитой. Сначала поехали по адресу, который указала мать убитой, опознавшая труп этим утром. Оба они понимали, что мать, скорее всего, будет в состоянии шока, и от нее мало чего можно будет добиться. Но если они хотели продвинуться хоть в каком-то направлении до приезда московской группы, выбора у них не было. Подъехав по нужному адресу, они позвонили в домофон. Консьержка попросила их назваться и показать удостоверение, после чего она позвонила в нужную квартиру и, наконец, впустила их в дом. Саша видела, как женщина с любопытством оглядывала их, пока они поднимались к лифту. «Некоторым людям просто не терпится поскорее узнать чужой секрет», – подумала Саша. На этаж приходилось всего по 2 квартиры. Шикарный дом новой планировки позволял жильцам чувствовать себя максимально комфортно и не иметь слишком много соседей. Дверь им открыла моложавая женщина с заплаканными глазами, которая представилась Ларисой, тетей погибшей. Оказалось, что мать девочки сейчас спала под действием седативных, которые вколол ей доктор. Она была в такой истерике, что сестре пришлось вызвать их домашнего врача, который сделал уколы и прописал еще несколько успокоительных. «Может быть, тогда мы побеседуем с вами?» Саша с Андреем в нерешительности топтались на пороге. «Конечно, конечно!» Лариса торопливо отступила, пропуская их в квартиру. «Пройдемте в столовую, подальше от спальни». Квартира оказалась очень светлой и просторной, с дорогой мебелью и пушистым ковром, с лестницей на 2-й этаж. Видно было, что на бывшую жену и дочь Андреев не жалел средств. Лариса усадила их за стол, потом спохватилась, хотела предложить им чаю, но, увидев любимую Машину кружку на столе, разрыдалась. Саше с Андреем пришлось ее успокаивать. Когда, наконец, им это удалось, все снова расселись за столом, и Малышев достал блокнот для записей, а Саша осторожно задала первый вопрос. «Лариса, не могли бы вы рассказать нам о Маше? Где училась, с кем дружила, чем увлекалась, что любила? Нам важны любые детали». «Да, да, конечно», – кивнула Лариса, вытирая платком нос. «Маша у нас была золотая девочка. Такая умница. Никаких с ней не было проблем. У нее даже мальчика не было. Одни друзья. Ее все так любили». Саша увидела, как губы Ларисы дрогнули, и положила на ее руку свою ладонь, пытаясь успокоить. «Мы вам очень сочувствуем, но нам очень нужно поймать того, кто это сделал. И мне нужна ваша помощь. Давайте я буду задавать вопросы, а вы постараетесь на них ответить. Я знаю, что Маша училась в филиале Московского университета». «Да, ее папа хотел, чтобы она потом поступила в аспирантуру в МГУ. Может, она ходила куда-то по вечерам? Танцы, встречи с друзьями? Нам важно понять, где преступник ее заметил. «Что вы? Какие танцы?» – запротестовала Лариса. «Маша даже на музыку не ездила. Преподаватель приезжает к нам сама 2 раза в неделю. У нас с детства строгие правила, вы же понимаете. У нас машина с водителем. Обычно он везде возит Машу. Расскажите мне, что произошло вчера? Как Маша пропала?» «Вчера у Анечки был день рождения. Она Машина подруга и однокурсница. Девочек всех отвез туда водитель Аниного папы. Он же их должен был развести по домам. Их всего-то 4 было на празднике. Аня собиралась отметить в ресторане в пятницу и уже позвать всех. Так вот, Машу туда отвезли, девочки праздновали, купались в бассейне, а потом заметили, что Маша долго из дома не возвращается. Стали искать, ее нигде нет. Потом Аня призналась, что Маша ушла на берег писать стихи. Она ведь стихи писала. Маша пообещала к 6 вернуться, а когда не вернулась, Аня позвонила своим родителям. Те подняли тревогу, весь поселок подняли. Они там весь вечер ее искали по окрестностям. Искали, искали. Губы женщины снова задрожали. «А где этот поселок?» «В Тихой бухте, на Садовой улице». «На Садовой?» Саша с Малышевым переглянулись. Именно недалеко от этого поселка нашли первую жертву. «Да, и полиция выезжала». Об этом они слышали впервые. «Полиция? Ее искала полиция?» «Ну да. Я знаю, что должно пройти больше времени, но Виталий Игнатьевич подключил ресурсы». Лариса слегка замялась, глядя на них. «Понятно», – включился в разговор Малышев. «Так вы говорите, у Маши не было парня?» «Нет, она все время училась. Университет, музыка и писала стихи». «Вы не могли бы показать нам ее фотографии? Альбом?» «Есть альбом, но он у Тани в комнате. Не хочу ее тревожить. А давайте я вам покажу Машину страницу в Инстаграме», – оживилась Лариса. «Я на нее подписана. Она мне все установила, всем научила пользоваться. Я теперь там рецепты разные смотрю, пироги пеку». Лариса нашла на тумбочке телефон и открыла Машину страницу. С экрана телефона на них смотрела улыбающаяся блондинка с золотой косой. Маша была красива настоящей природной красотой и, кажется, не совсем еще это осознавала. По крайней мере, она носила минимум косметики, и фотографии в бикини Саша тоже не заметила. Каждый второй пост представлял собой стихотворение и необычное фото цветов или воды, или осенних листьев, узором рассыпавшихся по тротуару. Саша смотрела на молодую, лучащуюся светом девочку, которую кто-то лишил будущего, лишил всего, возомнив себя Богом, возомнив, что вправе решать, кому можно жить, а кому пришла пора умирать. Внутри у нее с каждой минутой крепло желание во что бы то ни стало поймать этого подонка, остановить его. Она отдала телефон обратно Ларисе и попросила ее скинуть ей на телефон данные страниц в социальных сетях. Малышев тактично спросил, могут ли они осмотреть комнату Маши. Лариса проводила их на 2-й этаж. Саша и Малышев надели латексные перчатки. «А у вас дома часто бывают гости? Машины друзья, друзья семьи?» «Нет, знаете ли, не часто. К Маше регулярно приходит Аня и Матвей периодически. Но они обычно здесь сидят на кухне, а с Аней сидят наверху. Аня на ночевке приезжала, и Маша к ней ездила. А Матвей? Он тоже с ними учится?» «Матвей на год старше, Но он тоже в Рыбинском живет. Саша сразу вспомнила Матвея, с которым она уже познакомилась в этом поселке при не слишком веселых обстоятельствах. А как фамилия Матвея? Ильюшин. Интересно получается. Что, простите? Не поняла Лариса. Ничего, извините. Просто мысли вслух. Саша стояла на пороге комнаты убитой. Все здесь пело о том, что это девичья комната. Несмотря на отсутствие розового, вся атмосфера была пропитана юностью и мечтами. На одной стене висели плакаты Спивакова и Мацуева с личными автографами. На другой – фотографии Веры Полосковой и постеры с концертов Астаховой. На книжной полке Саша нашла множество сборников поэзии, начиная от Ахматовой и заканчивая Соей. Маша явно мечтала вырасти в большого поэта. На столе стояла ваза с засохшими розами. Кровать была аккуратно застелена. Вещи в шкафу разглажены и разложены по цветам. «Здесь все, как Маша оставила?» «Нет. Понимаете, когда Маша уходит в институт по утрам, приходит наша домработница. Она всегда прибирается в ее комнате. Только стол Маша не разрешает трогать. Там она всегда наводит порядок сама». «Ясно. А цветы? Откуда эти розы, вы не знаете?» У Маши были поклонники. Поклонники ее таланта. Она сказала, что эти розы от одного из них. Выкинуть не разрешила. «Можно мы их заберем?» Саша достала из кармана пакет. «Конечно. Теперь-то уж что». Саша подошла к письменному столу и начала просматривать содержимое ящиков. Куча тетрадей, конспектов, неоконченных стихов, заколки для волос, пара золотых колечек, несколько рисунков, распечатанные листы со стихами. Саша решила забрать это все и снять копии. «Нам придется и это все изъять, под расписку. Но я обязательно все верну. Мне нужны только копии. Скажите, а Маша не вела дневник? Был у нее какой-нибудь ежедневник?» «Дневник вроде бы не вела. Я никогда не видела. А ежедневник был сейчас». Лариса открыла шкаф и стала заглядывать в сумки, стоящие на полках. Из одной из них она извлекла черный молескин и протянула Саше. «Вот». Когда она передавала Саше ежедневник, из него выпало несколько листов и пара фотографий. Со снимков смотрела Маша, в обнимку с Матвеем и еще одной белокурой девушкой. На втором фото была маленькая девочка с родителями. Лариса прикрыла рот рукой. «Это Маша с родителями. Еще до развода. Я не знала, что она носит с собой эту фотографию. А это Матвей и Аня?» Саша указала на другой снимок. «Да, это ее лучшие друзья». Саша собрала с пола рассыпавшиеся листки, но обнаружила на них лишь очередные стихи. Тем не менее, ежедневник мог дать им какие-нибудь зацепки. «Спасибо, Лариса. Я напишу вам расписку, что взяла все эти вещи, и обязуюсь вернуть». Лариса только слабо кивнула в ответ. Видно было, что ей очень тяжело находиться в комнате племянницы. «Мне нужно еще спросить вас кое о чем. У Маши были враги? Кто-нибудь когда-то ей угрожал? Может быть, в связи с ее отцом?» «Да что вы! Нет, такого никогда не было. Машеньку все любили. Нам никогда не угрожали. Очень мало кто знает о нашем родстве, понимаете?» «Понимаю. А в последнее время вы не замечали ничего странного в ее поведении?» «Нет, ничего такого очень необычного. Она вся лучилась, понимаете? Была счастлива». Лариса снова разрыдалась. Получив адрес Ани, И еще раз выразив свои искренние соболезнования, следователи отправились в поселок. По дороге Саша рассуждала вслух. Значит, Маша сбегает с вечеринки, якобы чтобы писать стихи в одиночестве на мысе. Савельева еще раз посмотрела на адрес, который от руки написала Лариса. А прямо на соседней улице очень удобно проживает Матвей Ильюшин. Интересное совпадение. Пока только совпадение, Саш. Ты же знаешь, как я отношусь к совпадениям. Тем более, что Матвей случайно присутствовал и у первого места преступления. Многовато совпадений. Думаешь, он был знаком и с первой жертвой? Понятия не имею. Но мне совсем не нравится тот факт, что его личность постоянно всплывает в нашем расследовании. За этими размышлениями они въехали в уже хорошо знакомый поселок и направились к дому лучшей Машиной подруги, из которого она вчера так таинственно исчезла. В доме у Ани было чисто, просторно и шикарно. Именно это слово пришло на ум Саше, когда они проходили через прихожую и гостиную. Этот дом своей претенциозностью и убранством сильно напомнил Саше дом Матвея. Анина мама на кухне пыталась сварить кофе, но руки у нее дрожали, капсула не вставлялась в слот, и это заставляло женщину нервничать еще сильнее. Наталья, которая попросила называть себя именно Натальей без отчества, наконец справилась с кофемашиной и присела к столу. «Поверить не могу», – покачала она головой. «Когда Лариса утром позвонила, она не смогла закончить предложение. Я ведь до последнего была уверена, что она у какого-нибудь мальчика». «Почему?» – устремила на нее заинтересованный взгляд Саша. «Ну», – слегка замялась Наталья. «Просто у них сейчас такой возраст, понимаете? А Машу держали в строгости. Знаете, когда они разрешают встречаться с мальчиками открыто, девочки начинают делать это тайком». «Так вы видели Машу с кем-то? С молодым человеком?» «Нет, я не видела его никогда. Вообще об этом лучше спросить Аню. Только не давите на нее, пожалуйста, она совершенно раздавлена новостями. Это так ужасно! Я чувствую, как будто это мы не досмотрели». «Ну что вы!» – успокоила ее Саша. «Я уверена, что Маша все равно бы ушла». «Нас ведь даже не было дома!» – почти шепотом произнесла Наталья. «Мы были в театре, но Виталик, конечно, теперь винит нас». «Это пройдет!» – попыталась утешить ее Саша. «Он перестанет, когда первые эмоции улягутся. Сейчас ему нужно кого-то винить, иначе с горем невозможно справиться». Наталья тяжело кивнула и поднялась со стула, чтобы попросить домработницу позвать Аню. Через несколько минут Аня спустилась по лестнице. Она оказалась немного полнее, чем на фотографии, которую они видели в Машином ежедневнике. И еще была точной, но пока не тронутой ботоксом копией своей мамы. Глаза ее были красными от слез, и в руках она сжимала телефон, хватаясь за него, словно за последнюю спасительную соломинку. «Здравствуй, Аня! Соболезнуем твоей потере!» – обратилась к ней Саша. «Можем мы задать тебе несколько вопросов?» Аня кивнула и положила телефон на стол. Она все еще была одета в пижаму и не расчесана. Видимо, новости застали ее врасплох. Не лучшее утро в ее жизни. «Расскажи, пожалуйста, почему Маша ушла вчера с той вечеринки?» «Ей захотелось побыть одной, пописать стихи. Она часто делала так, сидела на утесе, смотрела на море. Вдохновение и все такое, понимаете?» «А почему она не могла просто пойти в дом, в какую-нибудь из комнат?» «Ей лучше писалось на природе. И потом у нас громко играла музыка. Вечеринка была у бассейна. Мы пели, кричали, брызгались. Маша не могла сосредоточиться в таком шуме. «А что, она была такой хорошей поэтессой?» – спросил Андрей. «Да, у нее было много подписчиков в Инсте. Посмотрите сами на ее страницы. Она собиралась издать книгу этим летом». «Понятно. А молодой человек у нее был?» «Нет». «Что, и поклонников не было?» «Поклонники у нее всегда были, но быстро остывали, когда узнавали, кто Машин папа. Обычно узнавали они это не от Маши, понимаете?» «Ты хочешь сказать, что папа следил, чтобы она ни с кем не встречалась?» «Не так категорично. Просто не видел среди них достойного. Маше нужно было думать об учебе, о карьере, а о личной жизни слишком рано». «Это его слова?» «Да. Но понимаете, Маша особенная. Она не хотела встречаться ни с кем сама. Ей казалось, что все эти мальчишки слишком молодые и глупые. Ей было неинтересно. А Матвей?» «А что Матвей?» Аня резко вскинула на следователя глаза. «С Матвеем они никогда не встречались?» «Нет», – ощетинилась в ответ Аня. «Матвей просто друг». «Хорошо, я поняла», – кивнула Саша и решила сменить опасную тему. «Как ты думаешь, у Маши были враги? Может, кто-то недолюбливал ее, завидовал, желал зла?» «Нет, что вы! Машу все любили. Она была очень добрая и открытая. Может, кто и завидовал, но чтобы ненавидеть?» «Нет, я не думаю. И потом, она старалась, чтобы в универе не знали, кто ее отец. Не хотела особого отношения». «А ты не знаешь, кто пару недель назад мог подарить Маше цветы? Белые розы, большой букет?» «Нет», — покачала головой девушка. «Я не видела цветов». «Спасибо, Аня. Ты нам очень помогла. Если вдруг что-нибудь вспомнишь, звони в любое время. Вот мой номер». Саша протянула девушке визитку. Следователи уже почти вышли из дома, когда Аня окликнула их и, подбежав к Саше, спросила. «Скажите, как ее убили?» «Прости, я не могу тебе этого сказать. Это следственная тайна». «Понимаю», – кивнула девушка. «Ответьте мне просто на один вопрос. Она сильно мучилась? Понимаете, мне никто ничего не говорит, а мне нужно знать». «Нет», – сознательно соврала Саша. «Она не мучилась». Из Аниных глаз брызнули слезы. Она отвернулась и с трудом прошептала: «Спасибо». Покинув дом, Саша и Малышев молча стояли на пороге. Общение с семьей и близкими всегда давалось Саше труднее всего. Она старалась эмоционально отгораживаться от жертв, но иногда это было просто невозможно. На протяжении всего этого расследования образ сестры возвращался к ней все чаще. Она просто обязана была дать этим людям ответы. Те ответы, которых так и не получила ее собственная семья. Убийца ее сестры не понес наказания, не был найден. Наверное, именно это и стало тем, что подтолкнуло ее к работе в полиции. Пока они стояли там, Саше в голову пришла идея. «Андрей, иди к охраннику и возьми у него все вчерашние видеозаписи. Посмотри и скопируй все, что может нам пригодиться. Вдруг мы увидим машину или человека, который забирал отсюда Машу». «Ты не веришь в версию отсутствия бойфренда?» «На данный момент я не верю никому из них. Аня что-то скрывает. Этот Матвей? Кажется, у Ани к нему чувства. Взаимные ли? Может быть, она его покрывает. А может, он тут вообще ни при чем?» «Ты же проверяла его по первому убийству». «Конечно. У него было алиби на момент совершения преступления. Но вот о чем я тогда не подумала. Что, если убийца действует не один? Саш, ты тут уже целую банду маньяков собираешь? Нет, просто... Не знаю. Что-то не дает мне покоя. Помнишь, как Лариса сказала? Маша никогда бы не села в машину к незнакомцу. Но у нас нет следов борьбы. Значит, она знала своего убийцу. Доверяла ему. Тут я с тобой согласен. Малышев посмотрел на часы. Тогда я пошел за записями. А ты? А я навещу Матвея. Мы с ним уже знакомы, так что меня ждет интересный разговор. Хорошо, но будь на связи. Без меня не уезжай. И Малышев зашагал в сторону будки охранника. Глава 8. У Ильюшиных в доме пахло свежей выпечкой и кофе. Саша подумала, что в ее доме выпечкой никогда не пахнет. Может, поэтому личная жизнь у нее не складывается. В кухню, где завтракали хозяева, ее проводила уже знакомая экономка, которая со смущением спросила, почему же Саша не позвонила ее подруге. В первую минуту Саша совершенно не поняла, о чем идет речь, а потом вспомнила, что она спрашивала о уборщице для отвода глаз. В кухне за столом собралось все семейство. «О, это снова вы?» Встал из-за стола хозяин дома. «Чем обязаны?» Он недовольно взглянул на Матвея. «Вы опять по его душу?» «К сожалению, да». Саша смотрела, как Матвей невозмутимо подтягивает свой утренний кофе с булочками и беконом. У него в доме явно еще не знали, что произошло. Правда, Матвей явно был не в лучшей форме. Выглядел так, будто полночи не спал. «Что он на этот раз натворил?» Тон отца стал серьезным. «Пока ничего. Мне просто нужно расспросить его о вчерашнем дне». «Вы Машу нашли?» встрепенулся Матвей. «К сожалению, я не вправе разглашать информацию. Если не возражаете, мне нужно поговорить с Матвеем наедине». «Господи, с Машей что-то случилось?» побледнела мать Матвея. «А вы ее хорошо знали?» повернулась к ней Саша. «Конечно! Они с Мотей друзья, еще со школы. Маша чуть ли не каждую неделю приходила. Скажите же, что произошло?» «А вчера она тоже приходила?» «Нет, вчера она была на празднике у Анечки, а потом пропала. Мы ее полночи искали. В поселке был такой переполох. Степа с Мотей вон полночи колесили по побережью». Это объясняло, почему Матвей выглядел таким невыспавшимся. Саша оказалась на распутье. Утешить эту семью ей было нечем. Скорее всего, они все равно узнают об убийстве в ближайший час от Аниной семьи. Да и Матвей не выглядел как преступник. Никаких признаков, что он паникует или нервничает. Он спокойно жевал свою булочку, искоса поглядывая на следователя. Наконец Саша решилась. «Вообще-то, у меня для вас плохие новости. Маша мертва. Я очень сожалею». Матвей дернулся, словно от удара током, и поднял на нее глаза, полные недоверия и ужаса. Его мама охнула и села на стул. Отец издал какой-то нечленораздельный звук и так и остался стоять в дверях, куда он уже направлялся. «Как? Мертва?» Казалось, Матвей не в силах поверить в реальность произнесенных следователем слов. «Простите, мне действительно очень жаль». Саша замолчала, давая им время принять кошмарные новости. Она заметила, что Матвей побледнел как мел. Он боролся с поступающими слезами. Не похоже, чтобы он знал о гибели подруги. Хотя, возможно, это запоздалое раскаяние или умелая игра. Саша не могла исключить его из списка подозреваемых. особенно учитывая его связь с предыдущим убийством. Мать Матвея постаралась успокоиться и пошла звонить родителям Маши, чтобы выразить свои соболезнования и узнать дату похорон. Выходя, она порывисто обняла Матвея за плечи и прижалась щекой к его макушке. За годы службы Саша так и не смогла привыкнуть к тому, что так часто приносит в семье людей горе и страх. Каждый раз в ее душе что-то переворачивалось, словно откалывался небольшой кусочек. Если бы она стала врачом, плохие новости не пришлось бы сообщать так часто. Все, что она может сделать для этих людей, это поймать преступника. Но станет ли им от этого легче? Матвей сидел за столом в полном оцепенении. Недоеденная булочка застыла в его руке. Он поднял на Сашу свои мальчишеские глаза. Глаза человека, который впервые столкнулся со смертью. «Как? Как она умерла?» Этот вопрос всегда задают родственники и друзья жертвы. Вся бравада, наглость и хвастовство испарились. Сейчас перед ней сидел почти что ребенок, и в его глазах она увидела только боль. Ее убили. Матвей снова вздрогнул и выронил круассан. Она не мучилась. Второй раз за утро солгала Саша, хотя прекрасно помнила слова патолога-анатома о том, что когда начинают отказывать органы, большинство людей умирает в агонии. Она могла только надеяться, что в момент смерти Маша тоже была без сознания. «Матвей!» Саша положила руку на его плечо. «Я понимаю, как тебе сейчас тяжело, но от того, как быстро мы сможем восстановить цепочку событий, зависит очень многое. Мне нужно точно знать, что Маша делала вчера, кому звонила, куда ходила. Я знаю, что в прошлый раз мы расстались не на лучшей ноте, но давай сейчас сосредоточимся на другом». Парень кивнул, утирая нос рукавом толстовки. «Итак, насколько я понимаю, со вчерашней вечеринки Маша сбежала к тебе». «Да, она еще в понедельник попросила ее прикрыть». «Прикрыть? Перед кем?» «Перед отцом, конечно. Он у нее...» Матвей замялся. «Очень строгий». Наконец подобрал он приличное слово. «Мы с Машкой дружим с детства, а когда начали подрастать, лет в 13, он сразу расставил все точки над «и». Я был у Маши в гостях, он меня позвал, затолкал в кухню, чтобы Маша не слышала. И сказал, что если я ее хоть пальцем трону, он мне достоинство открутит и к входной двери прибьет. Так и сказал? Ха, это было для него еще очень мягким выражением. Строгий папа, ясно. А зачем Маша просила ее прикрыть? Она хотела пойти на свидание. Пару недель назад или около того у нее появился поклонник. В инсте. Он ей писал там стихи и все такое. А Машка же у нас поэт. То есть была поэт. Осекся он. Значит, поклонник? Ты его когда-нибудь видел? Нет. Они встречались только один раз. Так Машка мне сказала. Но у нее совсем снесло крышу от него. Маша не хотела рассказывать, кто он. Но постоянно щебетала, какой он умный, начитанный, джентльмен, вымерший вид. Вот как она о нем говорила. То есть он был старше? Да, думаю, намного старше. Но она прямо столько тайны напустила на эти отношения, что толком ничего ни я, ни Анька не знали. Она не говорила, чем он занимается. Может, упоминала, на каком автомобиле ездит? Ничего. Это был ее большой секрет, тайная любовь. Она прямо тащилась от этого чувака, но никому не доверяла из-за отца. Никому, кроме тебя и Ани. Ну да. Она знала, что ни Анин водитель, ни Анины родители не согласятся куда-то ее подвезти и оставить. Об этом не могло быть и речи. поэтому она попросила Аню ничего не говорить. Она должна была вернуться через 3 часа, к 6. Прошла через Занькин задний двор ко мне на участок. Я встретил ее и подвез на автобусную остановку. Договорились, что я заберу ее там же, в 6. А где эта остановка? Здесь, рядом с пляжем. Она умоляла, чтобы я молчал. Я ждал до 7:30. Потом позвонил Ане, думал, она вернулась без меня. Но Маша и там не оказалась. Тогда мы с Саней подняли тревогу. Только было уже поздно. К этому времени Маша уже была мертва. Подумала про себя Савельева. «Во сколько ты отвез ее на остановку?» 3. Я хотела подождать, пока ее заберут. Но она так разозлилась, стала кричать на меня, что я, как ее отец, не даю ей дышать и жить. Я психанул и уехал. Тут до него начал доходить смысл, и события в его голове выстроились в логическую цепочку. «Неужели это я виноват? Я ставил ее там. Ее похитили. Матвей». Саша снова коснулась его руки. «Мы пока ничего не знаем. Но ты не виноват. Машу убили не на остановке. Ее не похищали. Она сама добровольно села в машину. Виноват только тот человек, который лишил ее жизни. Но получается, если бы я не отвез ее, ничего бы не случилось». Матвей уронил голову на руки. Саша видела, что он по-настоящему горюет о смерти своей подруги. Все, что происходило, не было похоже на спектакль. «Матвей, послушай меня. Не надо себя винить. Ты сказал, что Маша была влюблена. Если бы ты не отвез ее, она все равно пошла бы на эту встречу. Убежала бы пешком. И потом, мы пока не можем сказать, кто убийца. Возможно, ее поклонник совершенно ни при чем. Возможно, она встретила кого-то еще. Сейчас мне нужна твоя помощь. У вас в доме есть камеры наблюдения?» «Да, возле въезда в дом и у черного входа». «Тебе не попался на глаза какой-нибудь автомобиль после того, как ты высадил Машу?» «Нет, я так на нее разозлился за сравнение с отцом, что уехал оттуда на большой скорости». «А вы с Машей когда-нибудь встречались?» Матвей отрицательно покачал головой. «Нет. Маша была моим лучшим другом, понимаете? Единственным настоящим другом». Он закрыл лицо руками и заплакал. Покинув дом Ильюшиных, Саша присоединилась к Андрею, который вместе с охранником проверял записи камер видеонаблюдения. «Действительно. Вот Машина хрупкая фигурка выбегает со двора Ани через черный ход, откуда обычно отгружают мусор. Дальше Маша появляется на улице, где проживает Матвей, и также с заднего двора заходит на территорию дома. Он уже ждет ее у машины. Они улыбаются друг другу и обмениваются дружеским поцелуем в щеку. Ауди Матвея выехала из поселка в 15:02. На переднем сидении можно было разглядеть девушку с длинными светлыми волосами. Уже в 15:16 машина вернулась обратно. С уличных камер было видно, как Матвей силой захлопывает дверь автомобиля и взбегает по ступенькам в дом. В 16:08 Матвей выходит из дома на лужайку и запускает дрон. Он направляет его к дому Ани, видимо, подглядывать за купающимися девчонками. На лужайке он провел 40 минут, возясь с дроном и запуская его в разных направлениях. Около 5 его зовет из окна домработница, и он возвращается в дом. Без 10:06 снова выезжает из дома. Возвращается уже в 6:40, через какое-то время они вместе с отцом выходят и садятся в отцовский автомобиль. У обоих в руках телефоны, они оба чем-то озабочены. Пока все сходилось с рассказом Ильюшина. Саша вкратце пересказала Малышеву все, что рассказал Матвей, и Андрей сразу позвонил в технический отдел проверить, нет ли на дороге А-34 камер скоростного режима. Дальше им нужно было попытаться найти свидетелей с автобусной остановки. Вдруг кто-то видел, в какую машину садилась вчера Маша. Шансы, конечно, были ничтожны, но попробовать стоило. Саша все никак не могла выбросить из головы Машиного поклонника. Учитывая временные рамки, выходило, что он последним видел Машу живой. А принимая во внимание всю эту таинственность, которой он себя окружил, складывалось ощущение, что этот человек намеренно скрывал свою личность. Она позвонила компьютерщикам, которые шерстили Машины социальные сети, и попросила проверить Инстаграм. Ей нужно было отследить человека, появившегося несколько недель назад и писавшего Маше стихи. Она очень надеялась, что по информации с аккаунта или по IP они смогут выйти на этого человека. Она намекнула программистам, что шеф поставил это дело в приоритет и очень разозлится, если не получит результата в течение нескольких часов. На том конце трубки поворчали, но обещали все сделать. Савельева и Малышев снова вернулись в дом Ани и еще раз опросили девушку. Она сдалась и подтвердила версию Матвея о том, что Маша попросила их о помощи. Малышев забрал записи камер, и они поехали к автобусной остановке в надежде собрать там хоть какие-то улики. Но остановка уже была истоптана следами множества ботинок. Тут и там валялись окурки разных сигаретных марок. И вся эта красота была присыпана сухой травой и листьями, принесенными сюда вчерашним мистралем. Они оба подумали о том, что было бы весьма маловероятно, чтобы убийца совершил преступление на автобусной остановке или недалеко от нее. Слишком открытое место, слишком много света, внезапных незапланированных свидетелей. Но все-таки вызвали криминалистов, скорее больше для проформы, чем в надежде на какой-то результат. Да и учитывая, каким изощренным способом он лишал девушек жизни, проделать все это в кустах за автобусной остановкой казалось безумной идеей. В ожидании криминалистов Саша задумалась о том, что их убийца либо очень везучий, либо чрезвычайно умный индивидуум. Ко второму варианту Саша склонялась гораздо больше. Никаких свидетелей, никаких записей камер наблюдения, никаких улик. У нее не было сомнений, что он тщательно планирует свои преступления и не менее методично готовится к их воплощению. А значит, продумывает мельчайшие детали. Это пугало Сашу больше всего. Ей нужно было попытаться мыслить, как мыслил преступник, чтобы понять, где он мог совершить ошибку. Ей нужно было увидеть картину преступления такой, какой она представлялась ему. Почему он выбирал именно этих девушек? Почему выбирал именно этот метод убийства? Зачем обставлял сцену так, словно на берег выбросила мертвую русалку? Что все эти детали значили для него? Какой опыт заставил его психику сдвинуться в темную сторону подсознания? Какое послание он пытается донести с помощью этих ритуальных убийств? И самый главный вопрос – кто и когда станет его следующей жертвой? Глава 9. Игнат сидел за столом, просматривая информацию с флешки, когда у него зазвонил телефон. Обычно он предпочитал не брать трубку, а для начала отписывать СМС, когда звонки приходили с незнакомых номеров. Очень часто ему приходилось сталкиваться с не совсем адекватными фанатками, неизвестно где раздобывшими его номер. А разговаривать с ними у него не было ни времени, ни желания. Но в этот раз словно кто-то невидимый подсказал ему, что этот звонок стоит его внимания. И журналист прикоснулся пальцем к зеленому кружку на дисплее. Услышав голос на том конце телефона, Игнат понял, что был прав, приняв решение ответить абоненту. Теперь он был уверен, что получит новую информацию по делу русалок. За годы работы криминальным корреспондентом Игнат повидал многое, но такие ритуальные убийства он встречал впервые. Было в этом что-то обескураживающее, жестокое, но в то же время Игнат чувствовал, что все это расследование – бомба, взрыва которой ему как раз не хватало, чтобы вывести свою карьеру на новый уровень. Он собирался создать собственную криминальную программу и расследовать жуткие висяки, на которых уже поставила крест полиция. Конечно, пока это была только идея, но идея очень заманчивая и привлекательная. Почти такая же привлекательная, как исследователь Савельева. При воспоминании о Саше Игнат улыбнулся и прибавил газу. Его внедорожник въехал на парковку телевизионной студии. Поначалу Игнат сблизился с Сашей в надежде получить нужные ему сведения. Но чем больше времени они проводили вместе, тем отчетливее он понимал, что у них возникает серьезный конфликт интересов. Что-то было такое в этой Савельевой, неподражаемое, глубокое. Может быть, все дело было в том, что она была такой недоступной, постоянно отвергала его ухаживание. Такое поведение было весьма нехарактерно для большинства девушек, окружавших Игната. Поднимаясь по ступенькам студии, Игнат размышлял над тем, как ему построить репортаж. Его источник сообщил о еще одном убийстве, значит, вырисовывалась серия. Такое нельзя было упустить. С другой стороны, ему нужно было подать информацию в таком ключе, чтобы Саша поняла, что с ней он встречается не из деловых соображений. В полиции у него есть осведомитель получше. «Игнат Дмитриевич!» Его окликнула ассистентка продюсера. «Как всегда, в короткой юбке и на каблуках», отметил про себя Игнат. Она смотрела на Игната с лестницы и заигрывающе улыбалась. «Здравствуй, Снежана!» «Вы не могли бы зайти к Алексею Петровичу? Он вас ждет!» «Конечно! Я сам к нему направлялся!» Улыбнулся в ответ Игнат. «Сделать вам кофе?» Поинтересовалась девушка. «Было бы здорово, спасибо. Черный с капелькой молока», закончила за него Снежана. «Я помню, какой кофе вы пьете». И она удалилась, виляя бедрами. «Вот, а Савельева вряд ли помнит, что я существую. Не говоря уж о том, какой я люблю кофе. Но хочу я почему-то ее, а не уютную Снежану», отметил про себя Игнат. В кабинете продюсера стояла пара мониторов, полка с книгами, видеокассетами со старых съемок, а также шикарный кожаный диван, который почему-то, подумалось Игнату, Снежана наверняка изучила вдоль и поперек. Нельзя появляться на работе в таком вызывающем виде и ждать, что к тебе будут относиться как к профессионалу. Когда Снежана покидала кабинет, оставив на столе два кофе, продюсер плотоядно посмотрел ей вслед и подмигнул Игнату. «Ну что, когда уже ты у нас созреешь на ассистентку?» – хохотнул он. «Алекс, ты же знаешь, я для этой роли не гожусь». «Ну да, зачем тебе ассистентка на работе, когда после работы ты свободен, как ветер, и можешь менять этих ассистенток хоть каждый день?» «Не ревнуй к моей свободе. У тебя прекрасная семья. Такую, как Настя, пойди поищи». «Это да, тут мне повезло. Но ты же понимаешь, все приедается. И потом, Настя вся сосредоточена на детях». «Неудивительно», – подумал про себя Игнат. «На чем же еще ей быть сосредоточенной, когда ты наградил ее тройней?» «Ну, давай выкладывай, что там у тебя за новости?» Алекс отпил кофе из своей чашки, которую ему на Новый год подарил коллектив. На ней было изображение самого Алекса и надпись «Лучшему в мире продюсеру». Мне нужно, чтобы ты пустил меня в прайм-тайм. И еще, после всего этого репортажа я хочу свою программу. Помнишь, как я тебе говорил?» Алекс поморщился, но кивнул. «Понимаешь, мой конфиденциальный источник сообщил о втором убийстве. Поскольку детали первого не были нигде обнародованы, а оба убийства как под копирку, вырисовывается серия». «Серия?» Алекс даже подпрыгнул на стуле. «У нас?» «Да, кажется, что да». «Черт возьми! Ты просто везунчик, Игнат! Тут, кажется, со времен нацистов ничего серьезного не происходило». «Ну, вот теперь происходит. Все очень необычно и запутано. И мы обязаны сделать из этого потрясающий репортаж». Горячо закончил Игнат. «Я знаю. У тебя теперь все козыри. Проси, что хочешь». Алекс выглядел словно довольный сытый кот, только что прикончивший банку деревенской сметаны. «Мне нужно успеть нарыть как можно больше деталей до конца недели, пока к нам не прислали москвичей. Я знаю, как это делается при серии. Так что сними меня с остальных репортажей. Я начинаю плотно заниматься русалками». «Русалками?» «Да, так их прозвали в полиции». «А как же мы тогда будем называть маньяка? Морской дьявол?» — хохотнул Алекс. Его, похоже, немало не интересовала судьба убитых девушек. Его интересовал лишь сенсационный материал. «А что?» – приподнял бровь Игнат. «Неплохое имя для серийного убийцы». В противоположном конце города Саша стояла на автобусной остановке, где в последний раз видели Машу. На дисплее телефона отобразился незнакомый номер, и Саша взяла трубку. «Савельева, слушаю». «Сашенька, добрый день. Это Нина Ивановна из поселка. Помните меня?» «Конечно, Нина Ивановна. Простите, сейчас мне не очень удобно разговаривать. Давайте я вам перезвоню». «Подождите минуточку. Я видела вас у дома Ильюшиных этим утром. Это по поводу Маши? Я кое-что видела. Вы до сих пор ее не нашли?» «Нина Ивановна, вы дома сейчас?» «Да, дома». «Можно я заеду? Мы тут совсем рядом». «Приезжайте, Сашенька». Положив трубку, Саша повернулась к Андрею. «У меня тут появился возможный свидетель. Я поеду, быстро опрошу и вернусь. Хорошо?» Через 10 минут Саша уже была у дома Нины Ивановны, которая предусмотрительно открыла для нее ворота. Хозяйка уже встречала ее на крыльце с чашкой ароматного кофе. «Спасибо, Нина Ивановна. Я буквально на 5 минут». Саша сделала глоток кофе, по телу разлилось приятное тепло. «Так что вы хотели мне рассказать?» «Я просто вот узнала, что Маша пропала». «От кого?» «От соседки, Лидии Петровны. У нас маленький поселок, все знают, все обсуждают. Я, видите ли, не ночевала дома. У сына с невесткой вчера был юбилей, и я оставалась у них. А утром вот приехала, а тут такое несчастье». «А вы что же, знаете Машу?» «Машеньку, конечно. Она у меня постоянно берет книги. Она же пишет стихи, а я ей советую, каких авторов обязательно стоит прочесть. Она ко мне раз в месяц обязательно приходит пить чай и приносит на оценку свои новые произведения». «Так». Маша присела на садовый стул. «И вчера она тоже приходила?» «Нет, вчера не приходила. Она как раз отменила нашу обычную встречу. Но я ее видела, когда меня сын забирал. Просто так получилось, что он забирал меня не из дома, а от тепличного комплекса. Знаете, там, за остановкой, тепличный комплекс. Я покупала там цветы для юбилея». «В котором часу это было?» «Около 3, думаю. Точнее, не могу сказать. Так вот, когда я купила цветы, я пошла пешком к автобусной остановке, чтобы сыну было удобнее меня забирать. И видела, как Машенька садилась в черный джип. Знаете, такой внедорожник с тонированными черными стеклами. Я, к сожалению, не знаю марки, но если увижу, обязательно узнаю. У него такая характерная форма. Очень хорошо, Нина Ивановна. А номер вы случайно не запомнили? Нет, было слишком далеко, я не смогла разглядеть. Зрение, понимаете, уже не то. Смутилась женщина. Понимаю. Давайте я сейчас на телефоне поищу фотографии черных внедорожников. А вы постарайтесь сказать, какой именно вы видели вчера. Конечно, конечно. Скажите мне, Саша, с Машей случилось что-то нехорошее? Почему вы так думаете? Я слишком долго живу на этом свете и знаю, что обычно происходит, когда пропадают молодые девушки. Я не могу пока разглашать информацию в интересах следствия. Нина Ивановна печально кивнула, а Саша начала забивать в поисковике телефона марки машин. Она показала Нине Ивановне уже с десяток фотографий, и ни одна из них не подходила. Саша уже почти отчаялась найти нужную марку, когда у нее зазвонил телефон. «Савельева!» – раздался в трубке голос криминалиста Жени. «Я тут в поселке. Не могу найти остановку. У Малышева телефон сел, он не успел скинуть мне координаты. Ты с ним?» «Нет. Но я в поселке. Заберешь меня. Я покажу тебе, где остановка. Я там только что была». «Отлично. Куда подъехать?» «Улица 5. Дом номер 42». Она повернулась к Нине Ивановне. «Нина Ивановна, мне нужно отлучиться. А вы пока меня подождите, я вернусь, и мы продолжим. Хорошо?» «Сашенька, мне идти некуда. Возвращайтесь в любое время». Нина Ивановна последовала за Сашей на улицу, чтобы закрыть ворота. Саша увидела, как Женина машина свернула на их улицу. Опустив стекло, Попов рассматривал номера домов. «Так вот же она!» – всплеснула руками Нина Ивановна. «Кто?» – не поняла Саша. «Никто, а что? Машина. Машина, в которую садилась вчера Маша. Вы уверены?» «На 100%. Я очень хорошо разглядела, только не знала, как она называется». «Мерседес Гелендваген». Опешившая Саша смотрела, как Женя останавливается у ворот дома. «Спасибо вам, Нина Ивановна. Вы очень помогли. Если еще что-то вспомните, обязательно звоните мне. До свидания». «До свидания, Сашенька. Берегите себя». Нина Ивановна нажала кнопку, и ворота начали медленно закрываться. Саша запрыгнула на переднее сиденье автомобиля. «Привет, Жень, как дела?» «Ну как могут быть дела, когда меня срочно вызывают со вскрытия? Что-то новое по делу?» «Да. Представляешь, оказалось, что машина, в которую вчера садилась Маша, выглядела в точности как твоя. Свидетельница только что опознала». «Интересно», — задумчиво ответил Женя, выворачивая на главную дорогу. «Что, и номера совпали?» «Ха!» – прыснула Саша. «Шутник! Нет, к сожалению, номера она не разглядела». Они подъехали к остановке почти одновременно с фургоном криминалистов. Малышев сидел на скамейке автобусной остановки, вертя в руках разряженный телефон. «Ну что, за работу!» Женя окинул взглядом поле деятельности. «Веселенький предстоит день». «Да уж», – буркнул в ответ Малышев. «А я с самого утра голодный». «Ничего, волка ноги кормят», – пошутил, подоспевший с чемоданчиком в руках Гриша. «Вот, держи». Он бросил Андрею завернутый в пищевую пленку бутерброд. «Ты его в лаборатории делал?» Малышев с подозрением рассматривал колбасу. «Обижаешь. Это Юлька мне по утрам заворачивает. Можешь смело есть». хохотнул Гриша и отправился на поиски улик следом за Женей. Малышев и Савельева сели в машину. «Так, давай суммируем, что у нас есть?» – проговорил Малышев, откусывая бутерброд. «Значит, пока результатов немного. Но мы хотя бы установили маршрут передвижения жертвы до момента похищения». Учитывая время убийства, ее виртуальный знакомый упрямо претендует на лидирующее место в списке подозреваемых. «Согласен. Получается, теперь у нас есть цвет и марка машины. Это уже кое-что». «Да, но таких машин в городе...» «Я бы сказал, что не так уж и много. Проблема будет только в том, что он может быть не местным. Я попрошу гайцов прислать мне списки всех джипов, зарегистрированных у нас». Прервав их разговор, у Саши зазвонил телефон. Оказалось, что технари нарыли переписку и получили адрес, с которого Маше в Инстаграм регулярно приходили сообщения. Интернет-кафе на углу Октябрьской и Промышленной улиц. Малышев выбросил остатки злосчастного бутерброда в окно, и, получив скан дат и времени на телефон, Андрей с Сашей поехали по указанному адресу. Интернет-кафе выглядело совершенно заурядно, то есть как типичное заведение подобного рода. Темное, с низким потолком помещение не первой свежести, с двумя рядами компьютеров, жесткими стульями и холодильником с газировками и чипсами на входе. Малышев предъявил удостоверение, и парень за стойкой тут же изменился в лице. «У меня какие-то проблемы?» Он выглядел лет на 30, но уже начал лысеть и полнеть в талии. Очки непослушно съезжали с переносицы, и ему приходилось то и дело их поправлять. По всей видимости, его работа и хобби были связаны между собой самым непосредственным образом. «Возможно, все будет зависеть от тебя», – загадочно предупредил Малышев. «У нас есть распечатки сообщений, посланных с твоего IP-адреса. Нам нужно найти того, кто их посылал». «А, парень заметно повеселел и облегченно выдохнул, но почти тут же снова напрягся. «Это ведь никак не связано с порнографией. Я ставил блоки на все запрещенные подозрительные сайты. У меня есть отчеты и счета». «Расслабься». Малышев облокотился о стол. «Это совсем не то, о чем ты подумал. Камера наблюдения у тебя в кафе есть?» «Конечно», – кивнул парень, заметно успокоившись. «Обычно у нас проблем не случается, но некоторые нервные игроки иногда ломают компьютеры. Камера очень помогает компенсировать ущерб, а иначе ничего не докажешь». Саша еще раз оглядела полупустое помещение. Только за тремя компьютерами сидели щуплые подростки в игровых наушниках. По виду ни один из них не тянет на убийцу. «Скажите, а как вас зовут?» Обратилась она к администратору. «Дима», – слегка смутился тот. «Дмитрий Сергеевич Сурков». «Очень приятно, Дима». Саша улыбнулась ему своей самой очаровательной улыбкой. «А много тут у вас постоянных клиентов?» «Да почти все постоянные. В основном ребята с этого района. Те, у кого дома компы слабые или кому родители не дают играть». «А есть кто-нибудь постарше? Например, кто-то, кто приходит проверять почту или писать письма?» Теперь Саша тоже облокотилась о стол. Для бедного Димы за столом совсем не осталось места. Он отступил на шаг. «Я не уверен. Кажется, нет». «Дело в том, что нам нужно выяснить, кто посылал вот эти сообщения». Андрей выложил перед собой телефон. «Кстати, можно у тебя это распечатать?» «Конечно. Отправьте мне на почту, я сейчас распечатаю». Дима принялся старательно выводить адрес своей электронной почты на стикере, который он взял со стойки. «Здесь есть дата и время. Наша база подтвердила, что их отправляли из твоего кафе. Тебе придется найти все записи камер от этих дат», – продолжал следователь. «Хорошо. Сейчас я послал на печать принтер в подсобке». Через пару минут он уже нес бумаги обратно, пробегая глазами даты, время и содержание сообщений. Внезапно его лицо побелело. Он медленно опустился на стул и, сняв очки, потер глаза. «Я знал, что ничем хорошим это не закончится», — упавшим голосом прошептал он, а потом посмотрел по очереди на Андрея и Сашу. «Дело в том, что эти сообщения посылал я». Глава 10. Саша и Андрей, разинув рты, смотрели на владельца интернет-кафе. Первой в себя пришла Савельева. Она заметила, как Малышев отработанным плавным движением расстегнул кобуру и оставил ладонь на рукоятке табельного оружия. «Так, Дима», — тихо произнес Андрей, — «сейчас ты поедешь с нами. Ты задержан по подозрению в совершении преступления». «Преступление? Какого еще преступления?» — вскинулся парень. «Тише, тише!» Малышев немного вытянул ствол из кобуры. «Не нужно так волноваться!» Дима посмотрел на оружие и побледнел еще больше. «Теперь меня посадят за неуплату налогов, да?» Казалось, он был готов упасть в обморок. «Налогов?» — переспросила озадаченная Саша. «Но вы же здесь из-за денег, с которых я не заплатил налог. Тех денег, которые я получал за эти сообщения». «Так, дружок». Андрей снова вернул пистолет в кобуру. «Давай-ка ты сейчас поедешь с нами в отделение, и мы на месте во всем разберемся». Дима удрученно согласился. Крикнул одному из подростков, чтобы тот остался за старшего. И если он не вернется... После закрытия занес ключ его маме. «Ты доверяешь ему кассу?» – изумился Андрей. Дима открыл ящик, в котором валялись 200 бумажки. «А что тут доверять-то? Это Семен. Он со мной в одном подъезде живет. Я его с детства знаю. Он иногда тут вместо меня, когда я заболел или еще что». Полицейские вывели Диму за дверь и усадили в машину Малышева. Оба решили, что наручники им не потребуются, но Саша на всякий случай осталась на заднем сидении, готовая к неожиданностям. Саше все меньше нравилась эта история. Если именно этот Дима и был Машиным поклонником, то на методичного убийцу он явно не тянул. При ярком дневном свете она разглядела Диму получше. Обкусанные ногти, не первой свежести футболка и заляпанные грязью кроссовки. Этот человек оставил бы после себя не только отпечатки, но и массу других улик. По дороге в участок Дмитрий продолжал нервно откусывать ногти. По выражению лица Малышева она поняла, что его тревожат те же сомнения. Неужели этот человек и есть их серийник? Оформив протокол задержания и посадив компьютерщика в допросную, Саша еще раз набрала номер Жени, но опять попала на голосовую почту. Тогда она выключила телефон, взяла диктофон и пару стаканчиков растворимого кофе и вслед за Малышевым зашла в допросную. Задержанный выглядел подавленным. Он продолжал нервно грызть ногти и с ужасом смотрел, как следователи запирают за собой дверь допросной. По умолчанию Саша и Малышев играли в доброго и злого полицейского. Саша ободряюще улыбнулась и поставила перед подозреваемым кофе. «Спасибо», – выдохнул тот и принялся отхлебывать из пластикового стаканчика. «Дмитрий», – начала Саша, – «расскажите нам, когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с Марией Андреевой?» «С кем?» – непонимающе моргнул тот. «С Машей, с которой вы вели переписку в Инстаграме». «Я не знакомился. То есть я писал, но я никогда ее не видел. Только на фотографиях». Саша села на стул напротив него, всем своим видом показывая, что она на его стороне, в то время как Малышев снял пиджак, обнажив портупею, и расхаживал по кабинету, явно нервируя Диму видом своего оружия. «Расскажите нам все по порядку, Дмитрий». «В общем, дело было так. Недели две назад а поточнее. Нам нужны точные даты и время», — рявкнул из угла Малышев. Дима наморщил лоб, пытаясь припомнить. «Это было 14-го». «Точно, 14 июня. Я знаю, потому что в этот день вышла новая версия Call of Duty. Вечером 14 июня я забрал почту из ящика. Ну, знаете, счета за электричество, промо-акции всякие. Обычно у меня ящик полупустой, а тут письмо. На мое имя, без марок и обратного адреса. Просто конверт с напечатанным адресом и моим именем. Я вскрыл письмо уже дома. Не думал, что это что-то плохое, правда. В письме была напечатанная записка и деньги. 500 рублей одной бумажкой. Автор письма объяснял, что ему нравится девушка, но он слишком стесняется подойти, поэтому просит меня написать. У него нет компьютера дома, а с рабочего он не хочет посылать личные сообщения. Он просил, чтобы я создал инстаграм-аккаунт на его имя и писал ей из клуба. Он заверил, что ничего непристойного в переписке не будет, только стихи и признания. Написал, что будет оставлять письмо и деньги дважды в неделю, и просил помочь. «Тоже мне, все равно», — пробормотал Малышев. «Кто?» — не понял аналогии Дима. «Никто, продолжайте». Саша посмотрела на Малышева. Иногда он был для нее закрытой книгой. Она никак не ожидала, что он читал Рустана. «Ну так вот, я решил, что если в письмах будет какая-то гадость, я сразу перестану писать. Но письма были очень трогательные, а стихи красивые. Поэтому я продолжал помогать с перепиской. А на прошлой неделе получил письмо, что они теперь встречаются. И теперь этот аккаунт не нужен. Вот я его и удалил». «Легкие деньги», – прокомментировал Малышев. «Да, я на этой переписке заработал столько, сколько в клубе за 2 месяца. Наконец-то смог купить холодильник для напитков». Дима снова повесил голову. Малышев подошел к столу и навис над подозреваемым. «Сколько он тебе заплатил?» «В целом вышло 7000 рублей», – прошептал Дима. «А конверты, письма? Ты их сохранил?» «Да, я их все держу в клубе, в ящике стола. Он закрыт на ключ». «То есть ты никогда не встречался с Андреевой лично?» «Нет, клянусь. А что произошло?» «А произошло то, что твой таинственный писатель втерся в доверие к девушке, а потом убил ее», — рявкнул Малышев, продолжая нависать над подозреваемым. «Убил? Как убил?» — заикаясь, спросил Дмитрий. «Она что, мертва?» «Мертвее не бывает», — буркнул Андрей, немного успокаиваясь. «Боже!» — Дмитрий в ужасе смотрел на следователей. «Она ведь была такая молодая и красивая. Неужели я каким-то образом...» «Дмитрий, где вы были вчера с 2 до 6 часов вечера?» «Я? Я был в клубе. С полудня до закрытия я был в клубе. Ушел в 1:00. «Куда?» «Домой ушел». «Кто-нибудь видел вас в клубе?» «Да. Мальчишки приходили и уходили. Боб просидел полдня. Мы с ним пару раз покурили, обсудили новый Xbox. Ваша камера видеонаблюдения вчера тоже работала?» «Да, да, конечно. Я дам вам все записи». «Вы точно уверены, что не знаете человека, который присылал вам письмо и деньги?» «Честно, уверен. У меня и друзей-то таких нет, кто может так говорить». «Что вы имеете в виду?» «А вы читали переписку? Чтобы так выражаться, нужно быть очень образованным. Мне некоторые слова в словаре приходилось смотреть». Саша кивнула. Даже при беглом прочтении чувствовала, что человек обладает солидным багажом знаний. Он цитировал переписку великих людей,